придуман очень остроумно. «Что? Вытаскивали мозги через нос какими-нибудь крючками?» — спросил Ларри. «Ларри, милый, пожалуйста, не во время еды». После ленча мы удалились под сень олив и дремали там в течение самой жаркой части дня, усыпленной пением цикад. Время от времени кто-нибудь вставал и уходил к морю, потом, поплескавшись с минуту на мелком месте, освеженный, шел обратно и опять погружался в сон. В 4 часа заливистый храп Спиру внезапно прекратился. Его массивная, обмякшая фигура зашевелилась, он зафыркал, приходя в себя после сна, и пошел к берегу разводить костер для чая. Остальные просыпались медленно, сонно потягивались, вздыхали и брели, словно стадо, через песчаный пляж к тарахтевшему на огне чайнику. Когда мы с чашками в руках расселись вокруг костра, все еще моргая в полудреме, среди лилий показалась ясноглазая, ярко-грудая малиновка и запрыгала вниз по склону. В футах 10 от нас она остановилась, окинула всех критическим взглядом. Решив, что нас стоит развлечь, малиновка подпрыгнула к тому месту, где 2 лилии сплелись в красивую арку. С ними в эффектной позе выпятила грудь и залилась громкими звенящими трелями. Кончив петь, малиновка вдруг быстро кивнула головой, как бы раскланиваясь перед публикой, и потом, испуганная нашим громким смехом, исчезла среди лилий. «Вот уж, милые птички», — сказала мама. «В Англии одна малиновка сидела около меня часами, когда я копалась в саду. Мне очень нравится, как они выставляют свои грудки». «А эта сейчас присела так, будто и впрямь кланялась», — отозвался Теодор. «Надо сказать, что когда она выставила свою грудь, она очень напоминала, знаете, такую вот оперную певицу. Да», — согласился Ларри. «Поющую что-нибудь легкое, веселое. Штрауса, может быть». «Кстати, об опере», — сверкнул глазами Теодор. «Рассказывал я когда-нибудь о последней опере на Корфу?» «Нет», — сказали мы и уселись поудобнее, потому что вид Теодора, рассказывающего свои истории, доставлял нам не меньше удовольствия, чем сами истории. «Это была, понимаете ли, одна из разъездных оперных трупп. Думаю, что она прибыла из Афин. Но, может быть, и из Италии. Как бы там ни было, прежде всего они поставили тоску. Певица, ведущая партию героини, имела, как водится, довольно пышные формы. Ну, а, как вы знаете, в заключительном акте оперы героиня бросается навстречу смерти со стены крепости, или, вернее, замка. На первом представлении героиня забралась на стену, спела последнюю арию и потом бросилась навстречу своей, знаете ли, своей погибели на скалу внизу. К сожалению, рабочие сцены забыли подложить что-нибудь под стену, куда ей можно было бы прыгать, и поэтому грохот падения и затем крик боли несколько ослабили впечатление, что она разбивается на скалах насмерть. Певец, который как раз в это время оплакивал ее гибель, вынужден был петь во весь голос, чтобы заглушить крики. Этот случай, как и следовало ожидать, расстроил героиню, поэтому на следующий день рабочие разбились в лепешку, чтобы обеспечить ей приятное приземление. Грохнувшись довольно сильно накануне, героиня с большим трудом провела оперу и добралась, наконец, до последней сцены. Она снова взошла на стену, спела свою последнюю арию и бросилась навстречу смерти. К сожалению, рабочие ударились теперь в другую крайность. Большая груда матрасов и этих, знаете, пружинных сеток была такой упругой, что героиня, коснувшись их, подскочила в воздух. И вот когда все участники оперы подошли, как это называется, ах да, подошли к рампе и принялись рассказывать друг другу о ее смерти, верхняя часть героини, к изумлению публики, 2 или 3 раза появлялась над стенами. Во время рассказа Теодора малиновка еще раз отважилась прискакать нам поближе, но взрыв хохота снова вспугнул ее, и она улетела. «Знаете, Теодор, я уверен, что вы Сочиняйте эти истории на досуге, едва...